В какой-то книге я в свое время прочитал, что очевидные для современного человека решения в давние времена и вовсе никому могли в голову не прийти. Иначе тогда на мир народ глядел. Вот взять этот самый сарай, например. Ведь явно же не мы первые, кого в него запирают. Судя по тому тряпью, что внизу навалено, это именно так и обстоит. И что же, никто до меня не додумался влезть на бочку и доску в потолке вышибить? А ведь очень похоже, что и нет. Блин, я что же, реально в неведомые времена куда-то ухнул? А внизу во дворе суматоха понемногу улеглась. Подобрав с пола какую-то деревяшку, проковыриваю в слежавшемся сене небольшую дырку. Смотрим. Видимость, что и говорить, хреновая. Но можно разобрать, что во дворе резко стало меньше народа. Кряжистый мужик, одетый по местным меркам достаточно неплохо, властными жестами загнал в дом всех, кто только что создавал тут суматоху, и прогуливается вместе с каким-то типом. Неплохо, кстати, одетым. Шуба и меховая шапка. Такое и в наше-то время не на каждом фронте встретишь. О чем-то они там говорят. А если... Нет, точно меня в свое время авантюристом не зря называли. Прихожу в себя уже внизу, прижавшимся к стене дома. А в руке, между прочим, топор. Я его внизу у поленницы дров подобрал. А что такого? Чей не обрез какой? Лежит себе и лежит. Нормальное, между прочим, хозяйственно-бытовое изделие. Его и при наших-то строгих оружейных законах можно невозбранно с собой носить. Просто домашний предмет обихода. А ежели кто усомнится в миролюбии обладателя хозбыта сего, то этим самым предметом его и вразумить можно. Скрип шагов по снегу. Ныряю за поленницу. Жаден ты, Кондрат. По что кареты проезжие грабишь? Дык, как сие можно, Павел Савич? Ни сном, ни духом я тута. Не лги мне. Грех на душу берешь. Сыскари про то ведают уже. Команда воинская вызвана. В скорости станут тут все хутора до заимки проверять. Вот вас-то и изловят. Али мало тебе денег моих, что ты сызнова на большую дорогу вышел? Павел Савич, да я... Не шкни! Слухай сюда. Шаги стихли, видать, парочка остановилась. Все одно отсель вам уходить надобно. Последнее дело сделаешь и снимайся. По тракту ниже спустись, верст на сотню. Обоснуйся там, только чтоб тихо сидел. В город мне доверенного пришлешь, в трактир Черепанова, что на мойке. Знаю такой. Пусть спросит там Феклистова. Он приказчиком у купца Ерофеева подвязается. Он ему все и обскажет, что от вас требуется. И деньги передаст. На прокорм и вообще. Исполню сие. Последнее дело на сей момент сделай. В Зайцево на постоялый двор караван торговый с Нижнего прибудет. Сегодня-завтра его там ждут. Караван сей надобно в лесу перенять. Караванщиков, сам понимаешь, товар не брать. Подали отнести, да в реку. Чтоб ни единой крупинки никто из твоих ухорезов не взял. А то знаю я вас, — с металлом в голосе произнес Франт. Сделаю. Далее отсель уходи. Прямо с тракта, как с караваном порешаешь, и сваливай. Сюда не возвращайся уже. В ком из своих людишек не уверен, сам знаешь, что сотворить с ними надобно. Ничего, новых наберешь. Такого добра, как говна за баней. Кондрат ничего не ответил, только засопел. «Деньги? Вот». Что-то звякнуло. «Все понял?» «Как есть, Павел Савич. Все как есть понял. Тогда прощавай, а после уж свидимся». Бандит рассыпался в уверениях, провожая своего покровителя, а я заспешил назад к сараю. «Они будут уходить и бросать это место. А раз так, то и никакого выкупа ждать уже не станут». Пьеру Каюк. Про себя и вовсе молчу. Но меня еще поймать как-то надобно, а вот ему как сбечь. «Пьер!» «Да, где вы?» Американец в нетерпении чуть не подпрыгивал. «Разбойники будут отсюда уходить. Скоро, уже к вечеру. Вас, скорее всего, попробуют убить. А вас?» «Не обо мне речь. Меня еще поймать как-то нужно. Станут меня искать, скажите, мол, кто-то пришел и его увел. Пока они меня не найдут, вас, скорее всего, не тронут. Им обоих убить надобно. И желательно сразу, чтобы никаких свидетелей не оставлять. Поняли? Утешение слабое, но как я могу еще ему помочь? Пока он там моим путем вылезать станет, там-то его и накроют. Уже слышны во дворе голоса приближающихся людей. Не успеть. Прячусь за постройками и разбросанными по двору телегами, пробираюсь к конюшне. Если разбойники все же просекут, что один из пленников как-то сбежал, то первое, что им придет в голову, — искать его на дороге к городу. Дураков ныкаться прямо в их логове. Ну, таких еще поискать надобно. Надеюсь, тут наши мысли совпадают. А вот в конюшне было существенно теплее. Оно и понятно, почти десяток лошадей. Надышали тут. В углу и на чердаке понабросано сено. Лезу наверх. Насколько я помню, сено обычно вилами перекидывают. Оттого у меня и нет желания залезать в нижнюю копну. Да и наверху пробираюсь поглубже к стене, чтобы снизу не достали. Устроился, сено сверху натащил. Порядок. Топор, разумеется, рядышком кладу. Не помешает. Лежал в одиночестве я недолго. Сначала внизу бухнула створка ворот, кто-то забежал в конюшню, потыкал вилами сена и выбежал назад. Ага, меня ищут. Внутрь заглядывали еще пару раз, пока властный голос, Кондрат, не велел им идти собирать вещи и готовиться к выходу. Толпа потопала в указанном направлении, а главарь остался пока внизу. Дождавшись, пока все выбежали наружу, Кондрат обратился к кому-то, кто, по-видимому, зашел с ним вместе. «Рыжего кончай. Сумлеваюсь я в нем. Уходить будем? Сюда не вернемся уже. Поэтому и деда с бабкой тоже того. Я б еще и Ваську Пегова приголубил. Дерзок он. Да и глядит так непочтительно. Как знаешь, твой человек. Сделаем. Этого американца, что ли, с ним что делать?» «Туда же его. Оставлю тебе Ваську и Рыжего, мол, чтоб помогли. Как поедем, грузите добро на телеги. А после того, кончай их тут всех, доезжай. Место знаешь. Тама и увидимся», — подвел черту главарь. «Дык, сюда я их заведу по одному, и хорош. А после того сена подпалим, дымком и уйдут они все». «Заметано». Скрипнула дверь, кто-то ввалился с улицы. «Ну, это Кондрат». «А нет его! Как сквозь землю провалился! Везде искали, нету!» Вошедший чистил, словно опасаясь не успеть высказаться. «И куда ж его черти уволокли?» — недовольно буркнул атаман. «Не иначе в город побег. Куды ж еще деться-то ему? Здесь и поблизости никого и не имеется, жилья нет, никто приюта не даст». «Он ополоумел, что ли? Верст 5 только до тракта, и все лесом». Митяй одежонку егоную спознал. Мол, бает на одном из упокойников таковая имелась. Да сапоги! Ему самому они малы оказались, вот он их и кинул там, а ну, где тела с телеги свалили. Ах, вот что это был за мотоцикл с узкой колеей. Лопух я злокачественный. Не обратил внимания на следы копыт. Что ж, выходит, не добили его тогда? Ну, а он поди очухался, да обеспамятил. Вот и попёрся, куды глаза глядят. «Обеспамятил!» — фыркнул атаман. «А из сарая он как утёк, ась?» Вошедший потоптался на месте. Было слышно, как что-то похрустывает у него под ногами. «Это американец бает, что увёл его кто-то. Он сам того не видел, спал и шо?» «Вот тебе и ответ!» Это, судя по голосу, давешний собеседник Кондрата. «Поди, не один токмо Митяй одежонку-то ту признал. И убоялся, что ответ держать придется за то, что не проверил всего сам. Вот и вывел его за изгородь. Да там и тюкнул чем-нибудь. В лесу смотреть надобно. Тама тело его лежит». «Дел мне более не имеется, по лесу шастать», — отрезал атаман. «Пущай лежит. Небось, волки-то в скорости и приберут. Собираться всем, скоро. Ну!» Бухнули ворота и затихло. Впрочем, ненадолго. Минут через 20 снизу затопали, начали выводить и запрягать лошадей. А вообще банда нехилая получается. Сколько там человек на телегу залазит? Трое? Четверо? Надобно учесть, что часть телег они награбленным барахлом грузить будут. Один хрен, человек 20 их тут точно набирается. И уж точно не с зубочистками. Нет, не станем пока выскакивать из своего убежища с торжествующими воплями. А то местным волкам точно будет чего пожрать. И очень скоро. Час. Полтора. Ну, примерно. Часов-то у меня нет. Шума на улице стало меньше. Похоже, что часть шайки наконец-то собралась, да и двинула по своим воровским делам. Опять же, это не повод, чтобы вылезать. Здесь еще сколько-то разбойников осталось. Вот когда они сюда своих сотоварищей заведут, чтобы их тут кончить, тогда и посмотрим. Сгореть вместе с конюшней — перспектива малоприятная. Кстати, если кто-то вдруг может подумать, что я решил этому воспрепятствовать, того ждет нехилый такой облом. И не надо вспоминать всякие там боевики. Спасенный от смерти разбойник с гораздо большей вероятностью тюкнет по башке пресловутым ослопом своего нежданного спасителя, нежели кого-то из сотоварищей. Вот не верю я во всякие там внезапные озарения и прозрения. Не та эта публика. Скрипнули ворота, шаги. «А по что сюда-то?» — дребезжащий, явно старческий голос. «Батька велел вам ухоронку указать. Чтобы, значится, до его возвращения углядывали бы вы за ней. Зато пущай не беспокоиться, присмотрим. Чай не впервой!» — откликнулся старик. «Ты смотри, а голосок-то старческий враз помолодел. Что рубль животворящий сотворить-то может? Видать, хозяин дома и сам из таких же ухарей будет. За старостью да немочью сам злодействовать более не способен, а задор прежний остался еще. Да-да, милок, не волнуйся, приглядим. Все в порядке будет». Ага, так и старуха ему подстать. Хрип. Кто-то быстро застучал чем-то по стене, перестал. «Готово. У меня тоже. Хлипким дед-то оказался. А хорохорился-то как?» — откликнулся второй голос. «Не скажи. Он кистенем-то в свое время ох, как помахал. Не из последних головорезов был. С чего, думаешь, они все это отстроили-то? Вот. Ладно, сеном тела притруси и айда. Еще много чего уложить надобно. Да, и этого американца сюда тащи. Пора уже и его. Добро. Да и лошадей выводить пора, надо уже запрягать. Скажу». И впрямь буквально через минуту внизу затопали, заскрипели отворяемые ворота и пахнуло холодом. Лошадей стали выводить на улицу. Чуть позже бухнули, закрываясь ворота, и все затихло. «Так, сейчас они приведут Пьера, и я лишусь одного потенциального союзника. Что-что, а вот этого я никак допустить не могу». Высовываю голову из-под сена, еще раз прислушиваюсь. Тихо. Нет, на улице какая-то движуха происходит. Слышны голоса, скрип телег, ржание лошадей. Сейчас они подготовят телеги и станут грузить награбленное добро. Не все. Кто-то должен сюда и лейтенанта привести. Оглянувшись по сторонам, подбираю с пола увесистое полено и прячусь за кучей сена в углу. Ворота я со своей позиции вижу, так что появление гостей, надеюсь, не зевну. Ну, а там... Опять же, смотря сколько их будет. Не думаю, что больше 2-3. Но справиться с ними надо быстро. Главное, чтобы никто на помощь позвать не успел. Вот тогда точно кранты. Минута, вторая. Что-то не спешат бравые разбойнички исполнять полученное указание. Чу! Заскрипел под ногами снег, створка ворот приоткрылась, и внутри появился американец. Руки у него связаны, да и весь выглядит каким-то помятым. «Туда топай!» — толкнул его в спину мужик с черной бородой, что вошел за ним следом. «В угол! Там топереча сидеть будешь!» Пьер понуро топает в указанном направлении. «Лопух! Ты что, баран, не понял, что тебя сейчас убивать станут?» А бородач тем временем вытаскивает из-за пояса топор. Он у него за спиной примастырен был. Пробует острие ногтем, ухмыляется и делает пару шагов следом за пленником. И оказывается ко мне в полоборота. Не самая удобная позиция, но он уже руку напряг, сейчас ударит. А хрен там! Полено с размаху долбит его по шее. Эх, не попал я в голову! Но цели отчасти достиг. Бородач пошатнулся и выронил топор. Но это ненадолго. Скоро он придет в себя. Не придет. С проломленной башкой эта задача невыполнима. «Вы?» — удивленно садится на землю лейтенант. «Нет, тень отца Гамлета». «Кто?» — удивляется он. «Неважно. Вытащив из-за голенища разбойника нож, я перерезаю веревки на руках Пьера. Вас привели убивать. В том углу уже лежат два трупа. Можете посмотреть». «Верю», — наклоняет он голову. «Что мы будем делать?» «Сюда скоро приведут убивать еще двоих. Разбойники устраняют тех, в ком не до конца уверены. Они хотят бросить это место и не желают, чтобы полиция села им на хвост». «Они будут убивать своих товарищей?» «Вы удивлены?» «Ну», — пожимает плечами американец, «у наших бандитов это как-то не очень часто встречается». «Но бывает же?» «Бывает. А что потом?» «Потом они подожгут конюшню, чтобы все сгорело. Будут ли они запирать ворота или нет, не знаю, но исключить этого не могу. Так что надо отсюда выбираться». «Ничего не имею против. Возьмите топор. Он вам явно не помешает». «А что у нас есть из оружия?» «Нож еще есть. Больше ничего не имеется». «Они бросили у крыльца мой футляр с виолончелью. Там два револьвера. Если мы сможем до них добраться...» Пройдя по двору кишащему бандитами... «Идея интересная, но невыполнимая, к сожалению». «Других нет», — разводит руками мой собеседник. «Тогда лучше где-нибудь спрячемся. Только сначала укроем труп этого деятеля, чтобы никто раньше времени не хватился его отсутствия. Закидаем сеном. Сомневаюсь, что они станут его долго искать». Упрятав под копной мертвого злодея, Пьер позаимствовал его тулуп и шапку, залезаем наверх и, раздвинув сено на крыше, аккуратно спрыгиваем в сугроб с той стороны. Ну, как аккуратно? Как уж вышло. Хоть не особо нашумели, и то хорошо. Осмотревшись, киваю товарищу на какой-то сарай чуть в стороне. Он вообще стоит чуть ли не вплотную к забору. И есть шанс через него в случае чего перескочить. Осторожно, постоянно оглядываясь по сторонам, перебегаем туда. Фух, вроде бы не увидел никто. Кивнув лейтенанту на дальний угол, пусть дежурит там, ложусь на снег и осторожно высовываю голову из-за угла. Посмотрим. У нашего сарая есть еще одно преимущество. Отсюда виден вход в конюшню и часть двора. Пробую сосчитать разбойников. Как я и предполагал, порядка 10 человек. Один уже в минусе, но пока никто об этом не знает. И все равно их больше. Так что всякие там бравые вылазки отменяются. Спустя некоторое время в конюшню протопали два человека. А вышел только один. Значит, погрузка уже подошла к концу, и лишние руки более не нужны. Оборачиваюсь к Пьеру и вижу только цепочку следов. Куда его черти понесли? И ведь не окликнуть! Сразу же сюда прибежит толпа любопытных, и ничего хорошего из этого точно не последует. А в конюшню топает очередная парочка, во главе с тем, кто только что оттуда вышел. И у него на плече висит ружье. Значит, точно, скоро отъезд, раз он уже так вооружился. Грузить что-либо с оружием за спиной не очень-то и удобно. Так, сейчас он там этого Гаврика оприходует. И? После этого вся толпень должна будет выбираться со двора и сваливать неведомо куда. Супер! И все бы хорошо, но куда делся Пьер? Что он там за виолончель говорил? Ведь хватит же ума у дурака. Ох, чует мое сердце. Злодей с ружьем, однако, на улицу возвращаться пока не спешил. Почему? Блин, он же должен конюшню поджечь. А если... Вот меня всегда укоряли за то, что ноги-руки мои порою работали вперед головы. И в торец бывало, чей я за это получал. Окончательно осознаю, что я желаю, только у двери в конюшню. Блин, поздно уже назад бежать. Злодей может выйти на улицу вот прямо сейчас. И что он сделает, увидев убегающего? Правильно, пальнет мне в спину. Попадет или нет, легче мне с того не станет. Вся толпень тотчас же прибежит на выстрел. И вилы. Не застрелят, так зарежут. Тяну дверь на себя и встречаюсь взглядом со злодеем. Тот сидит на корточках и обшаривает труп очередного диссидента. Неважно, с чем он там конкретно был не согласен, но методы убеждения тут радикальные и очень эффективные. Бандит еще не успел ничего толком понять, как из моей руки вырвался топор. Как там в анекдоте? «Семен, лови топор!» «Чего молчишь? Споймал, что ли?» Метатель топоров из меня неважный. Но данному агрегату фиолетово. Каким именно боком он попадает в цель? Главное — попасть. Клиенту во всех случаях будет невесело. Не стал исключением и этот. Злодеюку отбрасывает назад, он что-то пробует прохрипеть. Неудачно. Топор попал в него обухом, и это тотчас же возымело результат. Говорить ему теперь несколько затруднительно. «Но у меня же еще и нож есть. А теперь еще и ружье». Обшарив карманы бывшего хозяина, нахожу там пяток патронов. «Мама дорогая, это что за раритет такой? Калибр чуть не в палец. Пули свинцовые, мягкие. Если попадет, то дыра будет ого-го какая». Внимательно осматриваю ружье. «Так это же пресловутая берданка. Или точнее, винтовка Бердана номер 2. Однозарядная, но затвор у нее уже привычный, как у трехлинейки. Во всяком случае, очень похоже. Так, один патрон уже заряжен, 5 в запасе. В темпе подпираю ворота каким-то бревном. Для страховки подтаскиваю к ним и обоих покойников, хоть не сразу откроют. Прислоняюсь к воротам. В них присутствуют очень даже не слабые щели, во всяком разе винтовку просунуть можно. Так есть же еще и чердак, где я ныкался. Оттуда вид уже получше. Вижу двор и копошащихся у телег разбойников. А почему, кстати, телеги, а не сани? Впрочем, черт их там знает, когда они здесь обосновались. Может, тогда еще тепло было. Пьера не видно, а вот футляр от виолончели я рассмотрел. А может, он попросту в лес рванул? И зря я все это тут затеял. Ну, удрать прежним путем я вполне еще могу. Стоп. Уже не могу. Вот он. Надо отдать должное бывшему вояке. Прятаться он умел неплохо. И цель его была вполне очевидна. Он пробирался прямо к крыльцу. Точнее, к своей виолончели, будь она неладна. Отомстить захотел лейтенант. Впрочем, понять-то его можно. А вот посочувствовать — нет. Ведь явно же сей предмет забирать никто не планирует. Ну, дождись, когда они за ворота выйдут, да и вытаскивай свои револьверы. Догоняй и пали. Анфигу. Охота ему вот прямо сейчас с ними поквитаться. Мог бы хоть предупредить. Глядишь, и лучше бы сработали. Фиг. Не сработали бы. Лезть в такую авантюру дураков нет. «Да?» — ехидно вопрошает внутренний голос. «А сейчас, позволь спросить, ты чем занят?» «Чем-чем?» «Да ничем!» Выстрел бабахнул как-то совсем по-злодейски. Одного из разбойников швырнуло мордой об телегу. «Готов!» «Перезарядка!» Оставшиеся злодеюки завертели головами, потихоньку врубаясь в происходящее. «Бабах!» «И еще один в минусе!» «А вот тут они задвигались очень даже шустро!» В разнобой протрещало несколько выстрелов, и когда рассеялся дым, я уже никого не увидел. Бандиты попрятались. В меня, по правде сказать, никто не попал, но я теперь никаких целей не видел. Пад. Ничья. Выбежать со двора, не рискуя быть при этом подстреленным, никто уже не сможет. Выехать на телеге? Тем более. Где сидит стрелок, неизвестно, можно только предполагать. Неведомо куда делось и трое разбойников. Оставшиеся могут во всех красках вообразить их судьбу. Да двое только что подстреленных валяются около телег. Если исходить из худшего, то у них уже минус 5, а это нехило. Перезарядка — 4 выстрела в запасе. А ничего, однако, нифигово работает раритет. Тишина. Никакого движения со стороны противника. С другой стороны, их вполне можно понять. Неведомый противник разом ухайдокал пятерых. Тут три раза подумаешь, что делать-то. И ведь, скорее всего, это не полиция, те наверняка стали бы требовать сложить оружие и так далее. Ну, это я так думаю. Хрен его знает, как себя полиция тут ведет. А эти молчат. А нет. Пошла движуха. Вижу, как, припадая к земле, пробирается в сторону телег какой-то деятель. С моей стороны он просматривается вполне себе отчетливо, и я могу его завалить первым же выстрелом. Он совсем, что ли, фиолетовый лопух, раз так бездарно под пулю подставляется? Да и то сказать, их временный командир, надо полагать, самый тут опытный, валяется бездыханным внизу. Кому еще здесь думать-то? Нет, не лопух. Чуть подотстав, почти параллельно первому ползуну, выдвинулся второй. И этот уже прикрывается с моей стороны, меньше обращая внимания на жилой дом и сваленные у его крыльца пожитки. Вот, значит, как. Не заметив, откуда по ним стреляли, бундюки желают знать место расположения противника. И таким вот образом, выслав под вероятную пулю двух недоумков, разбойники хотят определить место, где засел стрелок. И что теперь делать мне? Завалить-то я обоих могу, и останусь всего с двумя патронами. Но я могу оттянуть внимание на себя и тем самым облегчить работу американцу. А если он решил прихватить свое ружье и что там у него еще есть ценного, и попросту сделать ноги? Ага, в незнакомом-то лесу. Далеко ли он тут уйдет? Правда, и я этого леса не знаю. Ладно, рискнем. Не до темноты же тут сидеть. Бах! И первый разбойник суется носом в снег. Точно бьет трофейная пушка. А второй, вскочив на ноги, пулей несется к воротам. Я-то грешным делом полагал, что он назад к своим побежит. Пуля догнала его уже за воротами, на дороге. Там он и остался лежать. А по чердаку влупили разом с нескольких стволов. То-то я не заметил огнестрельного оружия у ползунов. На вылазку послали менее ценных членов разбойничьего сообщества, таковым вооружением не обладающих. Правда, толку с этой стрельбы было немного. Сразу же после выстрела я кубарем скатился вниз и укрылся за какой-то рухлядью чуть сбоку от входных ворот. Будем надеяться, что пули эту импровизированную баррикаду не пробьют. И только здесь, переведя дух, я перезарядил винтовку. Сверху на меня все еще сыплется всевозможный мусор. Бандиты ведут огонь по чердаку. Так, еще двое в минусе. Сколько же их там еще осталось-то? Лупят примерно из 4-5 стволов. И все равно. Для меня одного и этого выше крыши. Остается сидеть и ждать, пока они не начнут штурмовать уже ворота. Тут я свободно могу еще кого-нибудь успокоить. А вот дальше... Дальше думать неохота. Крррр! Горохом рассыпались выстрелы. Точно не ружья разбойников. Те мощнее бьют. Вскакиваю на ноги и оттаскиваю в сторону тела мертвых бандюков. И кубарем выкатываюсь на улицу. Авось собью таким макаром прицел противнику. Некому сбивать. Не смотрит никто в мою сторону. И уж тем более не стреляет. Внимание всех обращено в сторону дома. Там ужом вертится между рухлядью и телегами Пьер. При этом он палит аж с двух рук. Истинно, как в ковбойском боевике. И неплохо, надо сказать, палит. На снегу уже валяются двое новых, совершенно очевидно, что бездыханных тела. А прочие, сгрудившись между двумя непонятного назначения строениями, на ум приходит странное слово «авин», суматошно стреляют ему в ответ. У американца преимущество. Многозарядное оружие. А разбойники после каждого выстрела должны перезаряжать свои ружья. Вскидываю винтовку, и на одного злодея становится меньше. Еще одного валит лейтенант. Оставшаяся парочка заметалась. Один бросился было к забору, не добежал. Пьер сбил его на полпути. Последний из них припадает на колено, вскидывает винтовку. Нажимаю на спуск — осечка. Все, патронов больше нет. Но есть уже проверенный в деле топор. Отчего-то не стреляет и лейтенант, вьюном уходя в сторону под прикрытие стены. И у него патроны кончились, что ли? Бах! Мой топор вырывается из руки. Бежать до бандита еще далеко, а вот для броска самое то расстояние. На этот раз я попал гораздо удачнее, нож не потребовался. Обухом по лбу ничуть не легче, чем острием. Подбегаю к нему и первым делом обшариваю карманы. Не из желания помародерить. У него точно такая же берданка, как и у меня. Значит, есть шанс, что и патроны имеются. А то с пустой винтовкой воевать как-то неудобно. Хрен его знает, сколько тут еще живых разбойников осталось. Ага, есть. 3 штуки. Но и то хлеб. Потом у других пошарить надо будет. На ходу, перезаряжая берданку, топаю к дому. Ну, я сейчас Пьеру и выскажу.